Глава 22. Сессия приближается. Утром следующего дня на занятии по боевым заклятиям магистр Толли ворвался сам не свой. Все, конечно, и так давно привыкли к его стремительности. Наш преподаватель не входил в аудиторию, а влетал. Не снимал перчатки с рук, а сдергивал. Так что становилось страшно. Вдруг пальцы останутся внутри. Во время лекции, не переставая, ходил по классу, а если присаживался, тут же начинал раскачиваться на стуле. Он словно всегда до краев был наполнен энергией. Поэтому, когда он превзошел сам себя, распахнул дверь с такой силой, что она ударилась о стену и срикошетила обратно, мы и так, сидевшие на его занятиях тише воды ниже травы, совсем затихли. «У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» «С плохой», — мрачно озвучил наше общее мнение Даван. «С этого дня практические знания по применению боевых заклятий станут ежедневными. Мы с госпожой Руни договорились, что дополнительную практику проводить буду я. Для меня это хорошая новость, но вас, боюсь, она не обрадует. Тренировки по мечевому бою также увеличатся вдвое, зато число теоретических занятий сократят». «А что, мы к вражескому наступлению готовимся?» — мрачно пошутил кто-то. «Вот теперь мы перейдем к хорошей новости. Первокурсники в этом году, по решению директора, будут допущены к участию в большом турнире». Если магистр Толли думал, что эта новость кого-то обрадует, то он сильно ошибся. Все сидели с кислыми лицами. Только я раскрыла рот, ошеломленная этим известием. «Это все из-за меня?» Директор понял, что участие в турнире одной единственной первокурсницы будет выглядеть странно, и внес изменения в устав. Ого! «Вы рады чести, оказанной вам?» По магистру Толли никогда не было понятно, шутит он или говорит серьезно. Лицо его всегда выглядело довольно угрюмо. «Безмерно», — высказался за всех голос задних рядов. В тот же день нам объяснили детали. Большой турнир в этом году сдвинут на месяц, на конец зимы, специально, чтобы мы успели подготовиться. «Отличная новость! Значит, у меня в запасе не месяц, а 2 месяца! Спасибо, директор!» Обычно турнир совпадает с зимней сессией. А в этом году мы закроем сессию и сможем спокойно готовиться к соревнованиям. Тоже хорошо. Преподаватели, ведущие теорию, ворчали весь остаток дня. Особенно возмущался магистр Кор, хотя его курс введения в бестиарий никто не урезал, оставили все лекции. «Совсем детям заморочили мозги своими железяками и заклятиями. А кто будет развивать мозги? В бою в первую очередь нужны мозги, а не умение размахивать мечом». Даже я понимала, что в бою на одной только смекалке не выйдешь, что нужно все сразу. И владение заклятиями, и твердая рука, и ум, конечно, куда без него. Но пожилому преподавателю мы не перечили, вздыхали и кивали, надеясь, что на экзамене за наши страдания к нам будут более благосклонны. Со следующей недели началась веселая жизнь. Утром тренировка с Раном, затем лекции, потом практические занятия, после — бои на мечах. Вечерние тренировки Ран отменил, сказав, что я и так шатаюсь, как былинка, а на лице одни глаза остались. Я возразила, что там по меньшей мере имеется еще и нос. Но Ран усмехнулся и ответил, что эту кнопку назвать носом можно с большой натяжкой. И даже несмотря на уступку с его стороны, все, что мне хотелось сделать, приползая домой едва ли не на четвереньках, это лечь и умереть. Но в преддверии сессии нам задавали столько всего учить, что я, покричав от злости в подушку, зажигала пару свечей, садилась за стол и открывала учебник. Радовало то, что я успевала почти по всем предметам. Правда, едва начинала читать историю магии, в голове немедленно возникал размеренный тихий голос магистра Мэна и начинала неудержимо клонить в сон. Но я надеялась, что ближе к сессии все же соберусь и одолею все параграфы. А вот боевые заклятия стали неодолимым рубежом. Магистр Толли всегда бывал крайне сдержан. Он не хвалил меня, конечно, смешно было бы хвалить пустышку. Все занятие, простоявшую с вытянутыми руками и зажмуренными глазами. Это я концентрировалась так. Но и не ругал. Ругать меня тоже было не за что. Я честно старалась. Я немного завидовала однокурсникам, которые прямо на глазах учились применять магию. У Лекса получилась огненная сеть 2-го уровня, а Вита чудесно умела изготавливать огненное лассо. Да, я завидовала, но еще больше я гордилась ими и каждому желала удачи на большом турнире. Пока о турнире я предпочитала надолго не задумываться. Я знала, для того, чтобы выйти в финал, мне придется одолеть 5 соперников. Я уже неплохо владела мечом, благодаря Раннитару, но понимала, что до совершенства мне далеко. Что же значит тренировки, тренировки и еще раз тренировки? А вот если я окажусь в финале, каждый финалист выйдет один на один против бестии. Какой? Решает жребий. Оружие запрещено. Одолеть тварь придется с помощью магии. Едва я пыталась представить, как стою на арене амфитеатра напротив Змеехвоста или Топпера, лоб покрывался холодной испариной. Я даже пикнуть не успею, как окажусь разрезанной пополам. Или искусанной, или... Так, лучше не представлять. Но пока и сам турнир, а тем более финал, казались чем-то очень далеким. Сначала надо сдать сессию, а там посмотрим. Как раз сессия надвигалась неотвратимо, как снежная лавина. На двери нашего кабинета повесили расписание экзаменов. Первой оказалась история магии. Я издала стон, а следом за мной Вита. «Невыносимая скука!» — вслух озвучила она то, что вертелось у меня на языке. «Сейчас изреку пророчество!» «Ну?» — заинтересовалась я. Основы предсказаний у нас начинались только со 2 курса. «Пророчество!» — Вита закатила глаза и протянула вперед скрюченные пальцы. «Я получу первую в жизни отметку скверна!» Это получилось у нее так уморительно, что я покатилась от хохота. Но если уж Вита получит скверна, то мне больше, чем на чудовищно, и надеяться не стоит, о чем я ей незамедлительно сообщила. «А ты попроси Рана тебе помочь, раз он все равно взялся тебя учить. Он по этому предмету лучший на курсе». «Правда?» — удивилась я. «Об этом я не знала». «Ну да, сестренка рассказала. Она 3-курсница, у них иногда бывают общие занятия с водниками. Говорит, хочется иногда Рана стукнуть по голове чем-нибудь. Нельзя же быть таким хорошеньким и таким занудным». «Ран занудный? Вот бы ни за что не сказала. Я-то знала, что он способен быть веселым и забавным, и смеяться вместе со мной. Но соглашусь, со стороны может сложиться такое впечатление. Обычно он неулыбчивый, вежливый и серьезный. Следом за историей магии 2 подряд будем сдавать боевые заклятия огненной стихии. Первый день теорию, 2 практику. И если за теорию я не очень волновалась, то практика... Ну, понятно. Вита заметила, что я погрустнела и вздохнула. «Кора, да не расстраивайся. Магистр Толли на твоей стороне. Просто поставит тебе весьма посредственно, и все». Она быстро посмотрела на меня, не обиделась ли я. Я не обижалась. На правду, какой бы горькой она ни была, не обижается. «Ладно, пойдем». Я толкнула дверь и вошла в кабинет. Студенты гудели, как растревоженный улей. Похоже, расписание сессии, хотя все и так прекрасно знали, что она не за горами, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Кеннет, наш остряк-самоучка, рассказывал анекдот про студентов. Выступает директор перед попечительским советом академии и говорит: «Студенты наши с утра и до ночи на мечах тренируются и ничего не ропщут, а еще лекции, да на дом задания, с пониманием относятся. Сессию и турнир скоро на них обрушим, молчат, терпят». Тут голос задних рядов: «А вы ядом не пробовали?» «Что-то не смешно», — буркнул Вик. «Тупо как-то». «Это про то, что нас ничего не берет», — принялся объяснять Лекс, все принимающий за чистую монету. «А ядом чтоб наверняка». «Да понял я», — огрызнулся Вик. «Но, если честно, сил нет никаких», — пожаловалась Клара. «Я никогда не слышала, чтобы на первокурсников такая нагрузка была». Все согласно закивали и замычали. «Не пойму, зачем это старикану?» — зло сказал Вик. «Это уже не учеба, а какой-то театр военных действий». Его реплика тоже была встречена понимающими вздохами и унылыми гримасами. Но назревающий в рядах первокурсников бунт быстро пресек магистр Толли, который, оказывается, давно стоял на пороге, прислушиваясь. «Так-так, что это за упаднические настроения? Старикан!» Он выделил это слово голосом так, что Вик посерел и скукожился. «Не одобрил бы. Вам дают возможность развиваться и совершенствоваться. Верят в ваши способности и силы. А вы? Недовольны?» Студенты разошлись по местам, опустив головы. Я тоже ужасно устала от занятий, тренировок, волнений, но не могла даже жаловаться. Вдруг это из-за меня директор устроил всем веселую жизнь? Как бы там ни было, а до сессии оставалось меньше 2 недель. Вечером того дня я села с учебником по истории магии, полная решимости одолеть хотя бы 3 параграфа. Утром обнаружила себя спящей на столе, удобно устроившись щекой на книге вместо подушки. «Караул! Так дело не пойдет! Похоже, действительно придется попросить помощи у Рана». И на тренировке, не откладывая дело в долгий ящик, в тот момент, когда Ран в очередной раз отбил мой удар, выпалила скороговоркой: «Помоги мне, пожалуйста, подготовиться к истории магии, а то я завалю!» Какой отличный момент я выбрала, чтобы попросить об услуге. Ран удивился и пропустил укол. «Ага, 1-1!» И притихла, ожидая его решения. «Кора, я бы с радостью, но где? Вечером корпуса закрыты, в парке холодно. К себе я тебя пригласить не могу, сама понимаешь». «В коридоре нашего корпуса. Сядем на подоконник и будем заниматься». Ран задумался, наверное, взвешивал все за и против. «Хорошо», — сказал он наконец, — «но обещай слушаться». «Я тебя всегда слушаюсь», — сказала я, опуская глаза и всем видом изображая прилежную ученицу. Только бы не передумал. «Хитруля. Кстати, после того, как сдашь сессию, тренировки придется усложнить. Тебе надо пройти в финал. И ты пройдешь, обещаю». Вот так новость. И он очень уверенно об этом говорит. «Но как?» «Пока не скажу», — улыбнулся Ран. «Позже, позже». «Ах, коварный». Пока Ран отвлекся, я ткнула его мечом в бок, что не совсем по правилам, но до его плеча дотянуться сложно. «Попался! Бестия сцапала тебя!» Заниматься в коридоре, сидя на подоконнике? Увы, уже через полчаса стало ясно, что это плохая идея. Никогда не думала, что вечером студенты ведут такую активную жизнь. Я, возвратившись в комнату, больше ее не покидаю. Но, как оказалось, я одна такая. Все ходили, бродили, компаниями и поодиночке, перемещаясь из одной комнаты в другую. За короткое время, когда мы честно пытались учить, мимо прошли, кажется, все знакомые огневики, включая родных братьев и сестер. Фрост сделал вид, что не заметил меня, чего и следовало ожидать. Димер протащил мимо огромный бумажный пакет, до краев заполненный смесью орехов и сухарей. «Ран, у нас тут посиделки на 2-м этаже, присоединяйся!» — махнул он рукой. «Мы как-то мало общаемся в последнее время. Окончательно решил променять меня на корявку?» Меня, ясное дело, никто присоединиться не пригласил. Я побоялась, что Ран предпочтет Димера скучным уроком, тем более что братец явно давил на его совесть. Действительно, ведь это из-за меня их дружба разладилась. Но Ран покачал головой. «Не сегодня. Я никого ни на кого не меняю. Просто занят в последнее время». «А-а, курсовая, все дела. Прогиб удался?» По лицу Рана пробежала тень. Мне в этот момент показалось, что он уже не первый раз слышит обвинение в свой адрес. Наверное, все думают, что курсовая — просто удачный способ подмазаться к директору. Одна я знаю, что на самом деле он согласился ради меня. «Ты нас отвлекаешь», — сухо сказал он. Димер хохотнул и ушел, но спокойнее не стало. Из своей комнаты выплыла сонная Гретта. Видно, ей сообщили, что сестра, как беспризорница-сиротинушка, мерзнет в коридоре. «Ты чего здесь?» «А, к экзамену готовитесь. Вот вы неугомонные, спать идите». Мы твердо сказали, что будем учить. Грета покачала головой, но сделала пару огневиков, причем таких, которые не лопнут с уходом хозяйки, а будут светить еще несколько часов. К сожалению, даже после этого в покое нас не оставили. Мне очень нравится Вита и Норли, и даже к Лексу я питаю нежные чувства. Но когда эта компания пристраивается рядом на подоконнике, думая, что поддерживает нас, а на самом деле жутко мешая, кровь, даже моя, начинает медленно закипать. Вита причем уселась едва ли не на колени к Рану, хихикая, кидая на него лукавые взгляды из-под челки. Я не ревновала. Совсем нет. К тому же Ран все-таки не шутил, когда говорил, что не может влюбиться. Я ни разу не замечала, чтобы он кинул на кого-то более заинтересованный взгляд, чем обычно. Вот и на Виту смотрел с вежливой улыбкой, терпеливо выслушивая ее жалобы на преподавателей-извергов. «Вита!» — не выдержала я наконец. «Мы уже час здесь сидим, и ничегошеньки не выучили». «Ладно, ладно, я поняла», — вздохнула подруга. «Пойдемте, ребята». На минуту все стихло. Мы даже успели склониться над учебником и прочитать первый абзац, как в соседней комнате раздался взрыв хохота, тут же перепутав в голове все мысли. «Прости, корешка, заниматься здесь невозможно», — — сказал Ран, аккуратно закрывая книгу. «Я постараюсь что-то придумать завтра, но сегодня надо прерваться». Еще один вечер прошел впустую, как обидно. Наверное, только от досады я сказала то, что сказала. «А пойдем ко мне, там тихо и спокойно, никто не помешает». «Кора». «Ран, вон в соседней комнате их толпа набралась, и девушки, и парни. И никто их не обвинит в чем-то, да никто и не узнает. И вообще, что за прошлый век? Ты в себе уверен?» «Абсолютно. Я в себе тоже. Так что бери учебник и пошли заниматься». Так и получилось, что половину ночи мы провели на моей кровати. Учили, само собой, а не то, что Вик бы про нас вообразил. Сначала Ран думал, что мы будем читать параграф, а потом разбирать его. Но учебник был написан таким сухим языком, словно сам магистр Мэн его и сочинил. Ран плюнул, отложил книгу и принялся рассказывать сам. «Вот кто прирожденный преподаватель, честно. Я это вовсе не из-за того говорю, что самым бессовестным образом влюблена в моего друга». Он рассказывал так, что события и герои оживали, становились реальными людьми, которые любили, сражались и гибли. Я поняла, что легко и быстро все запоминаю. Не знаю, как получилось, что моя голова лежит на его коленях, а Ран, перечисляя магические семьи, объединившиеся для битвы поздней весны, перебирает мои волосы. Он просто увлекся историей, но я и не думала его прерывать. Мы ничего плохого не делали. Все закончилось тем, что я уснула, а потом сквозь сон слышала, как Ран тихонько опустил меня на постель, укрыл одеялом и выскользнул за дверь.